Тенталья кружилась над гаванью Удачного, и глухой гнев мало-помалу перерастал в кипящую ярость. Да как они смеют вот так обращаться с драконом? Ну, пусть она и пережила свой род, но она по-прежнему была владычицей трех стихий, и никто еще этого не отменил. Тем не менее, в Трехоге ее выставили вон, как какую-нибудь нищенку, взявшуюся попрошайничать у дверей. Когда она облетела висячий город и проревела, давая знать о своем возвращении, они даже не подумали очистить причал, убрав с него людей и добро. Она все-таки села, сметая ударами крыльев ящики и бочонки. Люди с воплями разбежались и попрятались от нее, чтобы более не показываться. Такой вот прием. И это вместо того, чтобы должным образом приветствовать ее и вынести угощение. Она долго ждала на берегу, твердя себе, что они верно перепугались. Сейчас они придут в себя, и тогда-то примут ее по достоинству. Ничего подобного. В итоге они все же вышли к ней. Это была шеренга мужчин, несших сооруженные на скорую руку щиты, луки и длинные копья. Так не слуги идут к господину, а охотники на опасного зверя. И все-таки Тенталья сдержала свой гнев. Она понимала, слишком много поколений успело смениться с тех пор, как пращуров этих людей в последний раз посещали драконы. Наверное, они забыли, как ее следовало встречать. Нельзя же их за это наказывать. Тенталья обратилась к ним так, как если бы они оказали ей должное уважение. И что? Некоторые разинули рты, словно не в состоянии понять самых простых слов, а остальные закричали: она говорит!», как будто это было какое великое чудо. И вновь она ждала, пока они наговорятся между собой и вспомнят о ней. И правда, они вытолкнули вперед какую-то женщину. Та ткнула в сторону Тентальи трясущимся копьем и осведомилась: «Ты что тут делаешь?» Она могла бы придавить склочную бабу, что называется, одной лапой, или опрыскать ядом из пасти. Тенталья не сделала ни того, ни другого. Лишь спросила: «Где Рейн? Позовите его сюда». Женщина крепче ухватила копье, вероятно, чтобы оно не тряслось так заметно, и пронзительно завопила: «Нету его здесь! Нету! Убирайся, пока мы на тебя не напали!» Тенталья ударила хвостом, отчего в реку обрушилась целая пирамида бочонков. «Тогда пришлите сюда Малту», — сказала она. «Или еще кого-нибудь, у кого хватит ума разговаривать без дурацких угроз». Женщина проворно отскочила за спины так называемых воинов и стала о чем-то советоваться с ними. Потом вылезла на шажок вперед и объявила: «Малта погибла, а Рейна здесь нет». «Малта жива», — начала раздражаться Тенталья. Их общность с Малтой ощущалась слабее прежнего, но совсем не исчезла. «Вот что, пустая болтовня мне надоела. Позовите Рейна! Или скажите, где его найти?» Женщина приосанилась и, кажется, собралась стоять насмерть. «Его здесь нет, и больше я тебе ничего не скажу. Убирайся!» Терпение драконицы начало лопаться. Она вздыбилась на задних лапах и затем всем весом рухнула на четвереньки, так что плавучий настил затрещал и бешено закачался. Половина воинов во главе с женщиной попадали на колени, остальные кинулись на утек. Новый удар могучего хвоста снес в воду остатки товаров, сложенных на причале. Быстрое движение гибкой шеи, и, выхватив из рук женщины жалкое копьецо, Тенталья одним ударом челюсти раскрошила его в щепы. Выплюнула ошметки и проревела: «Где Рейн, я спрашиваю?» Она не то чтобы придавила лапой крикливую тетку, одним когтем пригвоздила ее одежду. Но та не могла ни вырваться, ни убежать. «Не говорите ей, не говорите!» — пискнул кто-то, но тут вперед протиснулся молодой воин. «Не убивай ее, пожалуйста, не убивай!» — взмолился он, обращаясь к Тенталье. И ошпарил своих сотоварищей яростным взглядом. «Тоже выдумали! Жертвовать Валой ради Рейна! Это он вызвал драконицу, сам пускай, с ней разбирается!» Рейн уехал отсюда, крылатая госпожа. Он сел на живой корабль Кендри и отправился в Удачный. «Если он тебе нужен, там его и ищи, а здесь его нет!» «И ты от нас ничего не добьешься, кроме драки!» Кто-то закричал на парня, обзывая его предателем и трусом, но большинство взяло его сторону. И те, и другие без конца повторяли, чтобы она убиралась, по добру, по здорову. Тенталья и сама рада была с ними расстаться. Ее уже тошнило от отвращения к этим беспамятным. Она выпустила пойманную дуру бабу и наказала неучтивый народ тем, что легким движением когтистых передних лап вдребезги разнесла доски причала. Крепкое дерево крошилось, как сухая листва. Еще удар хвоста, и та же участь постигла две грибные лодки, стоявшие у пристани. Просто чтобы эти безмозглые двуногие начали понимать, с какой легкостью она могла бы уничтожить их всех. «Я весь ваш город могла бы разметать, не притомившись», — рявкнула она, обращаясь к перепуганной толпе. «Запомните это, мелюзга! И еще помните, я непременно вернусь. А когда я вернусь, то обязательно научу вас вежливости и уважению. Вы еще узнаете, как следует чтить повелителей трех стихий». Они решили быть героями и напали на нее. Вернее, попытались напасть. Несколько человек побежали к ней, наставляя копья. Она не стала их трогать, она просто развернула крылья, легонько подпрыгнула и снова всем весом обрушилась на причал. Этого оказалось достаточно, чтобы противоположный край настила взлетел кверху, запустив в воздух, как из катапульты, всех несостоявшихся драконоборцев. Падали они, прямо скажем, нехорошо. По крайней мере, один угодил в воду. Тенталья не стала ждать новых, еще менее почтительных деяний с их стороны. И взлетела, оставив покореженный причал раскачиваться и плясать. Народ внизу вопил, размахивал кулаками, прятался под деревья. Ну и пусть их. Тенталья стремительно уходила ввысь. Удачной. Должно быть, речь шла о том вонючем городишке на побережье, над которым она давеча пролетала. Ну что ж, поищем Рейна еще и там. С ним у нее, помнится, разговор однажды получился. Значит, получится и вдруг орять. И уж он-то, небось, сумеет им объяснить, что за гнев падет на их головы, если они не поторопятся исполнить ее волю. И вот она была тут. Парила в потоках стылого ветра, обвивавшего город. В небе постепенно меркли далекие звезды. Внизу, в спящем городе, виднелось всего несколько желтых крохотных огоньков. Ничего, скоро рассвет, скоро человеческое гнездо начнет шевелиться. Тенталья начала уже загодя подыскивать себе место для приземления, когда ее обоняние коснулся отвратительный запах гари. Нет, не обычного дровяного дымка, сопутствовавшего жилищам людей. Так могло пахнуть только пожарище. Свежий шрам от огня, поджравшего не просто дрова, но и все способное гореть, в том числе плоть. Она присмотрелась. Гавань была битком набита судами, а вдоль набережных горели сторожевые костры, разделенные неодинаковыми промежутками. У костров беспокойно расхаживали двуногие. Тенталья порылась в памяти. Ну, конечно, война. Там внизу происходила война, и она-то производила столь мерзостные звуки и запахи. Прямо на глазах у драконицы одно из зданий у самой воды внезапно полыхнуло и окуталось ярко-рыжим пламенем. Сразу же начался ужасный шум и гам. Острое зрение Тентальи мгновенно различило силуэты нескольких людей, скрытно удалявшихся от места пожара, в то время как со всех сторон сбегались другие и в гораздо большем числе. Драконица спустилась пониже, стараясь разобраться, что же происходило, и почти сразу шарахнулась, услышав явственно узнаваемый свист стрел. Однако целились не в нее. Горящие стрелы воткнулись в борт какого-то корабля и стали гаснуть одна за другой. За первым залпом последовал второй. На сей раз на одном корабле вспыхнул и занялся свернутый парус. Тенталья торопливо ушла вверх, и ветер, поднятый ее крыльями, раздул ревущий огонь. Люди, кинувшиеся по причалу к объятому пламенем кораблю, заметили Тенталью и разразились воплями изумления. Забыв про гибнущее судно, они указывали пальцами на драконицу, подсвеченную снизу бушующими языками пламени. Вот пропела чья-то тетива, и мимо Тентальи промелькнула стрела. Она легко уклонилась, но в нее стреляли еще и еще. Одна стрела даже угодила в нее, отскочив от плотной чешуи на брюхе. Тенталья была ошарашена и оскорблена. Они что, в самом деле вознамерились ей вред причинить? Люди собрались что-то противопоставить воле дракона? Гнев, охвативший ее, невозможно передать никакими словами. Поистине, небеса оставались пустыми слишком уж долго. Да как посмели, глупые двуногие, возомнить себя хозяевами этого мира? Требовалось срочно преподать им всю глубину их заблуждений. Тинталья выбрала самый большой корабль, сложила крылья по-соколиному и ринулась вниз. Ей никогда прежде не доводилось биться с кораблем. Драконья память великого множества жизней хранила считанные эпизоды схваток с людьми. Что ж, будем учиться прямо на ходу. Тинталья вцепилась когтями в оснастку, но это была плохая идея. Судно раскачивалось, уходя от ее напора, к тому же лапы норовили запутаться в канатах. Тинталье понадобилось бешеное усилие, чтобы, наконец, вырваться. Она заработала крыльями, заново набирая высоту. Там, высоко над гаванью, она стряхнула с когтей прицепившиеся веревки, клочья парусины, обломки рей, и не без удовольствия проследила, как все это добро валится вниз, чтобы с треском рухнуть на палубу какой-то галеры, отчего та немедленно затонула. Следующей своей жертвой Тинталья избрала двухмачтовое судно. Его команда, увидев несущуюся на них драконицу, открыла торопливую стрельбу. Стрелы стучали по ее броне, не причиняя ничего, кроме щекотки, и падали обратно на палубу. В самый последний миг Тинталья отвернула в сторону, и уже в развороте, что было силы, хлестнула хвостом сразу по обеим мачтам. Они упали, перерубленные пополам. Вниз рухнула увесистая масса дерева, канатов и ткани, но драконица была уже далеко. На бреющем полете прошла она над палубой ближайшей галеры и увидела, как моряки прыгают через борт в море. Тинталья заревела в восторге. Быстро же они выучились страшиться ее. Суденышки поменьше вставали на дыбы от одного биения ее крыл. Дикий хор вопли, визга, стонов сопровождал каждое мгновение ее ярости. Она опять свечой ушла вверх и совершила круг над гаванью. Ленивое зимнее солнце наконец-то выбралось из-за горизонта, и на поверхности темной воды заплясало крылатое отражение Тинталья, синее, сверкающее, прекрасное. Зоркие глаза драконицы заново обежали город. Кое-где дымили пожары, но с огнем никто не боролся. Двуногие прекратили резаться между собой. Все глаза были устремлены на нее. Все замерли, парализованные зрелищем поистине высшей силы. Они благоговели, потрясенные мощью и величием ее гнева. Ее сердце так и забилось от этих взглядов. Аромат их страха опьянил ее сознанием собственной власти. Она набрала полную грудь воздуха и испустила тонкий пронзительный крик, сопроводив его молочно-белым облачком распыленного яда. Ветерок подхватил его и понес в сторону кораблей. И очень скоро, к вящему удовольствию Тинталье, раздались отчаянные возгласы боли. Там, на тесно скученных судах, мельчайшие капельки прожигали чью-то кожу и глубоко въедались в плоть, во внутренности, в кости и прожигали их насквозь, чтобы выйти с другой стороны корчащихся тел. Это был боевой яд, происходивший из отравленных вод, давших ей жизнь. Яд, способный расплавить крепчайшую броню матерого дракона. Что ему хилые водянистые человеческие тела? Он пронизывал их, не растрачивая своей убийственной силы, и с той же легкостью вгрызался в деревянные палубы их жалких кораблей. Сама малейшая капелька причиняла рану, уже не способную затянуться. «Вот вам, ничтожные, вздумавшие обратить против меня свои стрелы!» И словно в довершении ее торжества, сквозь треск обильного пламени и вечную песню ветра, ее слуха достиг один единственный голосок, ясный и чистый. Она завертела головой, определяя, откуда он доносился. Это был голос мальчика, по-детски высокий, но не писклявый. «Тинталья! Тинталья!» — выводил он мелодично. «О, синяя королева неба и ветров! Славная Тинталья, способная быть ужасной в своей мощи и красоте, великолепная в своем царственном гневе! Тинталья! Тинталья!» Она, наконец, рассмотрела маленького певца. Он стоял на высокой куче какого-то мусора, думать не думая, что является отличной мишенью для стрел. Он стоял прямо и тянулся к ней, ввысь, воздевая тонкие руки, и воспевал ее словами древнего гимна на языке старших. Он даже умудрился вставить в песнь ее имя. А как он пел, как он замечательно пел! Мощные крылья поймали ветер, польщенная Тинталья развернулась и стала снижаться изящными, торжественными спиралями, паря над удачным. Песня мальчика была ее короной и шлейфом. Она казалась сродни заклинанию. Во всяком случае, Тенталья не могла не приблизиться к тому, кто так чудесно ее восхвалял. Она спускалась все ниже и ниже, зачарованная словами истинного обожания. Изродованные корабли ставили последние клочки парусов, удирая из гавани, где их постигла столь жестокая участь. Тенталья их не преследовала, пусть их. Они были ей более неинтересны. Город был очень плохо приспособлен для того, чтобы оказывать почести наведавшемуся дракону. Тем не менее, рядом с маленьким песнопевцем обнаружилась площадь, вполне пригодная для посадки. Тенталья забила крыльями, опускаясь на мостовую. Двуногие разбегались, думая, «Ха! Укрыться за разрушенными домами!» Ей не было до них особого дела. Встав на лапы, она отряхнула громадные крылья и сложила их на спине. Ее голова на гибкой шее раскачивалась в такт завораживающему гимну. «Тенталья, Тенталья!» — выводил мальчик. «О ты, просиявшая ярче солнца, звезд и луны! О ты, кому завидует синий луч радуги! О ты, в чьем присутствии меркнет блеск чистого серебра! Тенталья быстрокрылая, чьи когти остры, чье дыхание несет смерть недостойным! Тенталья, Тенталья!» Ее глаза замерцали от удовольствия. Сколько лет минуло с тех пор, как драконам последний раз возносили хвалы? Она присмотрелась к мальчику и увидела, что он был искренне очарован. Его глаза светились восторгом. Им выпало счастье отражать ее красоту. Тенталья вспомнила, что ей доводилось уже прикасаться к этому сыну двуногих. Ну как же? Он был с Рейном, когда она спасла их из разрушенного чертога. Так вот, значит, в чем дело. Подобное бывало и раньше. Некоторых мгновенно живущих прикосновение дракона попросту околдовывало. Особенно этому были подвержены их дети. Тенталья с любовью смотрела на малыша. Подумать только, сущая бабочка-однодневка, да и то едва вылупившаяся. А вот стоит ведь передо мной и поклоняется, не испытывая ни малейшего страха. Тенталья даже развернула крылья в знак одобрения. Это была величайшая похвала, которой дракон мог удостоить человека, пусть даже гимн юного певца заслуживал ее не вполне. Мальчик пел очень неплохо, но по малости лет просто не мог быть правильно обученным певцом. Крылья Тентальи мелко вибрировали, отбрасывая синие и серебряные блики. Мальчик задохнулся от восторга и умолк, не в силах продолжать. Драконица оглянулась на прочих людей, и ей стало смешно. Они держались поодаль, предпочитая созерцать ее из-за деревьев, из-за углов разрушенных зданий. Они сжимали оружие и тряслись от страха перед нею. Тенталья изогнула длинную шею и стала прихорашиваться, заодно показывая им железные бугры мышц. Потом, не торопясь, вытянула когти, так что из мостовой полетели камни, склонила голову и внимательно посмотрела на своего маленького обожателя. Ее глаза замерцали, вбирая его душу. Она почувствовала его всего целиком, вплоть до мучительно сладкого биения крохотного сердечка в груди. Тенталья выпустила его, и он долго не мог отдышаться, хотя некоторым чудом сумел устоять на ногах. Воистину, этот малыш был достоин воспевать славу драконам. «Ну, певец», — промурлыкала она, забавляясь, — «небось попросишь чего-нибудь за доставленное удовольствие?» Мальчик смело ответил: «Я пел просто потому, что само твое существование уже есть восторг». «Хороший ответ», — похвалила она. Взрослые двуногие понемногу переставали прятаться и подходили к ним с Сельденом, впрочем, держа оружие наготове. Ох, ну до чего глупые! Тенталья небрежно щелкнула кончиком хвоста, ну, совсем легонько, но так, что из мостовой опять полетели камни, и их как ветром сдуло. Она расхохоталась.